Тонкс подождала, пока все разойдутся, и решительно двинулась в кабинет. В том, что она немного опоздала, есть свои несомненные плюсы. Через минуту начнется отвлекающий маневр, и ей не придется объясняться с Поттером. «Что-то случилось», — поднял голову Певереллу Поттер. «Тя, не томи, стой, подожди минутку». Тонкс прислушалась. С ее способностями устроить кошачий слух не составило труда. «Босс», — услышала она из амулета. «Тут приперлись авроры, чего-то мутят, с тобой хотят поговорить». «Авроры, да», — вздохнул Певереллу Поттер. «И сколько их?» «Пятеро», — бодро ответил амулет. «Главенствует какая-то девка, так она мне грозится ноги вырвать, если ты не прибудешь через 5 минут. Мне их того, в расход, это пятерка, конечно, сильнее остальных чмошников, что к тебе подсылали, но проблем с ними точно не будет. Он что, в одиночку хочет их скрутить?» Поразилась Тонкс, ощутившая на себе силу каждого члена своей команды. «Неужели наемники настолько самоуверены? Ладно, пока без трупов. Скажи, а чего им от меня надо? Если опять из-за драконов, скрути всех пятерых и отправь к драконам. Я скажу, чтобы моих дракончиков не кормили. Сколько, говоришь, 5? Больше 300 кило мяса, хватит. Да тут громила 1 на 140 потянет», донеслось из амулета. «Но они не по драконам. Эта девка сказала, мол, типа она от своего босса, этой Аврорши, которой ты после турнира мозги полоскал». «Кто еще кому прополоскал мозги?» – буркнул Певереллу Поттер. «Не трогай их, я скоро приду». Гарри отключил связь между амулетами и положил его на стол, устало проводя по закрытым века пальцами и потирая переносицу. «Тя, подожди здесь 20 минут, мне нужно с ними поговорить». «20 минут», – прикинула Тонкс. «Он свободно перемещается по замку, значит, нужно сообщить о выполнении 5 минут, как я уйду в безопасное место. Значит, на все про все 9 минут». Тонкс тут же вытащила 3 спицы и сложила их в рамку, забыв натянуть перчатки. «Они и не нужны, сейчас Нимфодор работает с тем, что унесет с собой». Карман нашелся быстро, а вот защита на нем оказалась очень серьезная. Отмычки запорхали в тонких пальцах, ловко распутывая и заново переплетая нити так, чтобы ни одну ниточку не порвать и сделать в защите брешь, достаточную для того, чтобы свободно вытащить непрозрачный пластиковый пакет. Дело оказалось довольно сложным. Певереллу Поттер весьма умело сплел защиту, но недостаточно умело, чтобы задержать ее. Тем не менее, Тонкс провозилась целых 10 минут и теперь безнадежно опаздывает, бегом несясь по коридорам с кольцом скрытым на пальце. Когда девушка вылетела к опушке, у нее оставалось меньше полуминуты. Катрина, судя по активной жестикуляции, попала под раздачу капитально. Похоже, ее противник умеет ездить по ушам, но сейчас важнее всего незаметно уйти. Вскоре беседа закончилась, и Поттер, не смущаясь посторонних, двинулся к замку. «Ну», — Дарквуд подскочил к девушке. «Взяла», — Тонкс кивнула и уперлась ладонями в колени, пытаясь отдышаться после бешеной гонки. Очень скоро к ней подтянулись и остальные, и Катрина без лишних слов велела аппарировать, но тут же вокруг авроров вспыхнул 8-гранный прозрачный барьер голубоватого оттенка и отрезал их от внешнего мира на приличном участке земли в 0,5 гектара. «Что за...» — начал было Бобби, напряженно оглядываясь. Команда последовала его примеру, и через секунду они воззрились на Тонкс. «Уходи отсюда», — шепнул ей Дарквуд, медленно доставая палочку. Тонкс обреченно смотрела ему за спину, чувствуя, как ее руки и ноги наполняются гулкой пустотой безнадежности. Редкие хлопки заставили всю команду вздрогнуть и повернуться. «Что?» — Катрина пораженно смотрела на Поттера. «Но ты же...» «Браво, господа Авроры!» — продолжил аплодисменты Певереллу Поттер. «Я почти поверил. Где же вы умудрились достать метаморфа? И да, можешь больше не использовать облик моего друга, не думай, что я тебя не убью в его личине. Но сработал ты просто великолепно. Втерся в доверие, отменно сыграл свою роль, прекрасно внедрился в Испаду и с легкостью обвел меня вокруг пальца в моем кабинете. И да, ты прекрасно распутал защиту, и вот это колечко...» Певереллу Поттер поднял левую кисть на уровень лица и указал на простой серебряный ободок на мизинце, связанное с пространственными карманами в моем кабинете, не подало признаков взлома. «Если бы пакет не был защищен магией рода Певереллу, мне пришлось бы нагонять вас уже в Лондоне. Как только ты коснулась пакета с уликами, перстень сразу оповестил меня о взломе, а дальше я просто подыграл вам. Сработано чисто, без заметных ляпов. Единственное, что тебя подвело, твое незнание о возможностях родовой защиты. Но даже в противном случае я бы заметил пропажу, только оказавшись в кабинете, и мне просто стоило бы аппарировать вслед за вами и перехватить вас у входа в министерство. Простите, ребята, но согласно данным ваших аналитиков шансы на успех составляли не более 2%. Полтора, тихо отозвалась Тонкс. 1.5%. Значит, я не сильно ошибся, усмехнулся Певерелл Поттер и чуть наклонил голову. Признаю, вы меня почти сделали и дошли до последнего хода, что удалось лишь вам. Обойти моих подчиненных и не насторожить их дорогого стоило. Я восхищен, а теперь попрошу вас отдать мне значки и палочки. Не пытайтесь, я знаю, что в значках скрыт комплекс заклятий, такие, как аварийный портал, защита, мощное атакующее заклятие и маячок, так что без фокусов. Я запер нас в псевдопространстве, созданном из моей силы. Я способен испепелить вас одним дыханием. Это обычный мобильный антиоперационный барьер. Бобби вскинул палочку, выпуская в противника импедименту. Беги, Тонкс. Огромное тело с невероятной скоростью пролетело, просто мелькнуло, мимо ошарашенной девушки и с противным хрустом распласталось по грани барьера, картинно падая на землю. Изо рта Бобби стекала тонкая струйка крови. Обезжизненные глаза уставились вдаль. «Роберт!» — воскликнула Катрина, а Дарквуд, Франк и Дакс одновременно атаковали Певерелла Поттера смертельными проклятиями. Дакс прыгнул к Тонкс и сбил ее на землю, закрывая собой, а их противник исчез из-под трех изумрудных молний. Противный треск рассекаемой плоти и вскрики умирающих ударили по ушам нимфодоры. В одно мгновение от отряда специальных операций осталась ровно половина. «Ублюдок!» — взревела Катрина и бросилась на Певерелла Поттера, стоящего за спиной рассеченного пополам Франка. Дарквуд пал от его меча за мгновение до Франка, банально лишившись головы. «Авада!» — заклятие прервалось хрипением. Певерелл Поттер исчез, появляясь перед Тонкс и Даксом, а Катрина замерла. Секунда, и из ее груди вверх взвился фонтан крови. Женщина рухнула сначала на колени, роняя палочку, а потом завалилась вперед, мертвая. Дакс вскинул палочку и с проклятием опустил, прижимая Тонкс к себе. «Убей меня, но не трогай девочку», — глухо проговорил он. «Я слышал о тебе, Певерелл Поттер. Ты убиваешь только тех, кто нападает на тебя и твою семью или нарушает закон. Профессионалы твоего уровня — большая редкость», — проговорил Певерелл Поттер. «Что ж, Джеймс Дакс, предлагаю тебе работать на меня и стать моим вассалом. Твои потомки будут служить роду Певереллы и защищать его, взамен получая ответную защиту. Если ты сейчас принесешь мне вассальную клятву, я сохраню тебе жизнь. Тебе всего лишь 26, рано тебе умирать. А ты, Тонкс, ты меня тоже заинтересовала. Скажи мне честно, ты хочешь жить?» Тонкс судорожно вдохнула и кивнула. «Я не слышу. Хочу», — сипло прошептала девушка. Воздух словно потяжелел, с трудом входя в легкие, а сверху на нее опустилось чудовищное давление. Похоже, что их оппонент высвободил свою силу, и от этой невероятной силы пересохло во рту, а душа наполнилась почти мистическим трепетом и ужасом. «Не слышу», — с нажимом повторил Певерелл Поттер. «Я хочу жить», — крикнула Тонкс. Гибель товарищей, казавшихся ей идеалами силы, сильно подкосила девушку. «Я очень хочу жить, не убивайте меня, я все сделаю, только не убивайте. Господи, мне так стыдно». «Не стыдись», — тихо сказал ей Дакс. «В желании жить нет ничего постыдного, тебе еще детишек рожать. Я за тобой присмотрю, Тонкс, договорились? Кто твой настоящий враг?» Певерелл Поттер улыбнулся, глядя на эту пару. Тонкс искренне удивилась, увидев на лице того, кто только что убил ее товарищей, вполне человеческое выражение и поняла, что она не может испытывать к нему ненависти. Страх, да, неприязнь, да, но никак не ненависть. И еще восхищение. Это может показаться странным, но для Тонкс человек, с легкостью переигравший группу опытных гончих Аврората и без усилий разделавшийся с ними, не может не вызывать восхищения. Судя по тому, как он рассмеялся, от Певерелла Поттера не скрылись ее мысли. «Ну уж извини», — Гарри уловил возмущение в ее мыслях. «Я считываю мысли окружающих, скажем так, в фоновом режиме, если они не закрываются. Я могу с легкостью закрыть эту способность, но сейчас я не сбросил горячку боя и работаю на полную. Возьми девушку и отведи ее в мой кабинет», — обратился Певерелл Поттер к Даксу. «Ты знаешь его расположение». Джеймс вздрогнул, услышав его голос, и деловито кивнул, осторожно уводя нимфодору в замок. Гарри задумчиво посмотрел ему вслед, считывая из его головы все, что ему интересно. «Вот оно как», — думал он. «Так значит, ты понял, что Дамблдор послал вас на убой. Только почему ты не считаешь меня врагом? Ладно, поговорю с тобой вечером, а сейчас». Кто-то пошумел, услышал Пивереллу Поттер голос айсберга за спиной. «И я даже знаю, кто. Может, зря ты нас отослал?» «Нет, не зря», — покачал головой Пивереллу Поттер. «Я не ожидал такого дерзкого маневра, и не будь мои предки по линии Пивереллов столь предусмотрительны, мне пришлось бы нагонять их у самого министерства. Кстати, ты знаешь Декса, этого 30-летнего старика?» «Конечно, знаю. Воевал с Волан-де-Мортом и в твоем возрасте убивал пожирателей, а годом ранее потерял всю свою семью. Сейчас в Ордене Феникса четверо. Значит, девчонку-метаморфа ты взял себе?» «Да, да», — Гарри задумчиво взглянул на Катрину. «Удивительно, но она еще жива». Вампир щелкнул пальцами, и Катрина глухо застонала. Из живота женщины выросла торчащая во все стороны острыми сосульками делящая глыба, пронзая ее грудь, руки и ноги. Секунда, и Катрина замерла, стремительно синея, а еще секунду спустя ее тело превратилось в лед и с тихим звоном рассыпалось крохотными льдинками. Спустя несколько секунд та же участь постигла и остальные тела. «Готово», — айсберг повернулся к Пивереллу Поттеру. «Эта девка всегда меня бесила». «Чего?» — немало удивился Гарри. «Ты ж ни одной юбки не пропускаешь, не вдув ее обладательницы как следует». «Не все так запущено», — серьезно улыбнулся айсберг. «Да, я бабник и люблю повеселиться с фигуристыми человечками, но это не значит, что я стелюсь перед девушками. Извини, не хотел обидеть». «Я не обижаюсь, ты же босс и говоришь правильные вещи». Несколько минут два вампира просто любовались замком, после чего Гарри спросил своего спутника. «Айс, как думаешь, у меня получится ее обратить в вампира высшего уровня, как леди Дафна?» «Вряд ли, у нее не настолько сильная кровь. Она ведь Блэк, но изгнанный». «Я прав?» «Да». «Что ж, тогда тебе стоит сначала свести ее с Сириусом, пусть он примет ее обратно. Но сначала расскажи ей о магии, объясни ее суть». «Ты очень хороший учитель, босс. Благодаря тебе все мы взяли под контроль нашу природную жажду крови. А что ты думаешь насчет Гермионы?» «Я с ней переспал», — айсберг рассмеялся. «Ты тот еще бабник, но сестру свою любишь всем сердцем. Совсем не так, как Дафну. Я понимаю, ты боишься, что теперь она влюбится в тебя без памяти или сам влюбишься в нее. Такого, скорее всего, не произойдет. Скажи, она тебя возбуждает? Просто когда она рядом, ты чувствуешь влечение к ней?» «Нет. Мы принимаем вместе ванну, она любит, когда я мою ее волосы». Айсберг улыбнулся, глядя на своего босса. «Я за вас рад. Когда захочешь ее, попробуй подумать о ее сиськах. Мне пора, если появятся министерские свиньи, маякни, придем и наваляем им. И не надо самому их избивать, ты уже четверых грохнул». «Ладно», — кивнул Гарри, как только айсберг исчез, сам растворился в тенях и появился в своей гостиной. Декс лежал на ковре, скрученный в бараний рог, а на нем сидела мрачная Лиза. Тонкс, серо-салатовая, едва дышала, глядя на огромного монстроидного кота, разлегшегося между ней и уголком, где девушка изжалась в комочек, опасаясь хоть как-то обнаружить свое присутствие. «Граф, перестань насиловать Тонг с ужасом», — велел Гарри, вышагивая из облака теней, и погладил фамильера, чьи уши находились чуть выше его собственных, по мощной шее. Тонг еле слышно выдохнула, освобожденная от сковывающего ее страха. «Что здесь произошло?» «Хозяин, они посмели проникнуть сюда», — проговорила Лиза, — «и напасть на графа. Прежде, чем ваш фамильяр разорвал их на части, я взяла ситуацию под контроль». Граф недовольно фыркнул и прошествовал в комнату Кэлли. Оттуда незамедлительно раздались радостные взвизг и довольное мурлыканье огромного кота. Лиза неохотно отпустила Декса и села на диван рядом с хозяином. Тонкс нерешительно выбралась из угла и осторожно опустилась на краешек кресла. У нее за последние два часа больше впечатлений, чем за всю жизнь до этого, так что ее страх вполне можно понять. «Что ж, Лиза», — усмехнулся Гарри, — «эти двое теперь мои вассалы, поэтому если соберешься их избить, замаскируй это под тренировку». «Как скажете», — живо отозвалась Лиза и, не стесняясь посторонних, обняла левую руку хозяина и прижалась в ней, потершись щекой о плечо и только что не замурлыков от удовольствия. Гарри слегка улыбнулся выпученным глазам Декса и отсутствующему взгляду Тонкс. «Знакомьтесь, мой секретарь, телохранитель и птенец Елизавета Винтер». Лиза, это сержант Аврората Джеймс Дакс и офицер Нимфодора Тонкс. Тонкс, метаморф, которая предпочитает, чтобы ее называли по фамилии. Хозяин, мурлыкнула Лиза, зачем вам этот мусор? Он всего лишь слабак и не станет сильнее. Девчонка-метаморф, я еще могу понять, но зачем вам слабаки? На лице Авроры отразилось острое желание придушить эту чертовку, ластящуюся к хозяину, как кошка. Он, слабак, да как она посмела, и только спустя 2 секунды он вспомнил, что эта девчонка скрутила его одним движением и заставила грызть пол, чтобы не заорать от боли на потеху этой сучки. А вот за такие мысли я тебе лично яйца вырву и в глотку затолкаю, мило улыбнулась Лиза. Тебя, жалкий слабак, мы еще научим следить за мыслями. Может быть, Дакс всего лишь слабак, согласился с ней Гарри. Но ты, Джеймс, неплохо осведомлен о структуре Аврората. Ты станешь моим шпионом, или умрешь. Причем умрешь медленно и весьма мучительно, ведь предварительно я выпотрошу твою душу и узнаю все, что знаешь ты. Поверь, эта операция крайне болезненна. Дакс скрипнул зубами. Черт, все же проклятый старик бросил его группу на растерзание этому невероятно сильному сопляку. Сопляку ли? Вот здесь Аврор задумался. Нет, несмотря на то, что ему всего 15, Певериллу Поттер не тянет на подростка и ощущается гораздо более взрослым, чем та же Тонкс. Тот качок, которого я размазал первым, был хорошим стратегом, продолжил Певериллу Поттер. Но кроме этого он был предан Дамблдору и его идеологии душой и телом. Это же как ему промыли мозги, что он отправил своих товарищей на заклание. Похоже на умелый Империус. С чего ты взял? Я уже тебе говорил там, на поляне. Я и Роберт Голдвик, стратеги совершенно разного уровня. Он привык работать против одиночек, в то время как мне приходится управлять огромным сообществом и держать в рамках приличий всех вампиров Британии. Кроме того, я контролирую неплохо развитую агентурную сеть, несколько крупных предприятий и 2 волшебных рода, неужели вы думали, что сможете противостоять такому, как я? Вам не повезло напороться на меня, но сыграли вы достойно, я не подозревал ничего до последней минуты. До вас меня сумел так достать только один человек, вернее, вампир. И неужели вы думаете, что оказались здесь просто так? Дамблдор решил убрать надоевших пешек и избавиться от слишком умного метаморфа. Да, Тонкс, я это о тебе, даже не посчитавшись с ценностью способностей этой девушки, которая явно что-то накопала на него или весь его курятник. Тонкс, скажи, ты ведь нашла недавно какие-то странные документы? Да-да, тихо ответила девушка, и на ее глазах навернулись слезы. О смерти мамы и папы. Их якобы убил Волан-де-Морт, но согласно этим строго засекреченным документам в тот день и час он был в Албании, и большинство пожирателей с ним. Я начала копать и узнала, что это как-то связано с Аластером Грюмом. Верно, кивнул Гарри. Я в тебе не ошибался, Тонкс, несмотря на свое разгильдяйство ты очень умна и я чувствую в тебе задатки отличного стратега. Я тебе скажу, твоих родителей убили Аластер Грюм и наземникус Фличер. Эту информацию я извлек из головы наземникуса Фличера после того, как он напал на моего вассала и был схвачен моими людьми. Тонкс бледнела и стискивала кулачки так, что ногти впились в ладони. Так неужели Грюм и Фличер в то время отсутствовали именно потому, что делали ее сиротой? Ее там не было, родители спрятали маленькую Тонкс у бабушки. Твои родители тоже копали на Дамблдора и, кажется, накопали великолепный компромат. Только Дамблдор переиграл их так же, как я переиграл вас. Позволил им захватить документы и убил их, уничтожая улику против себя. Старик редко действует своими руками, у него широкая агентурная сеть, масштабы которой даже я не могу себе представить, но всю Британию он накрывает как минимум. Я его убью, прошептала сквозь слезы Тонкс. Я заставлю. Помолчи, прошу тебя, с нажимом сказал Гарри, и Тонкс тут же опустила глаза в пол. Девушка никак не могла понять, как вести себя со своим, а кто ей теперь Певериллу Поттер. Начальник, сюзерен, хозяин, то он пугает ее настолько, что замирает сердце, по вискам течет холодный пот, а воздух входил в легкие, словно тягучая смола. Наверное, ей на всю жизнь врезалось в память то ощущение почти мистического трепета, то, насколько Певериллу Поттер сильнее ее. А вот сейчас он более чем дружелюбен и весьма доброжелателен, общается с ними пусть и порой слишком прямолинейно, заставляя ее спутника скрипеть зубами, но не задевал, не оскорблял и не унижал. «Послушай меня, Тонкс, сейчас ты слишком слаба, но благодаря редчайшей способности метаморфа твой потенциал, если и не равен моему, то не намного меньше. Ты можешь стать одним из сильнейших существ в этом мире. Я, человек, оборвала его Тонкс, не называйте меня существом. Ты существо, продолжил Поттер. Ты никогда не была человеком, но благодаря своей силе ты можешь скопировать кого угодно, но твоя сила как была, так и останется человеческой. А теперь давайте перейдем к делу. У вас есть три пути. Первый, я вас убью здесь и сейчас, но предварительно совершу жесточайшее насилие над вашей сутью и силой вырву ваши воспоминания из ваших голов. Поверьте, рука у меня не дрогнет. Второй, вы добровольно даете мне проникнуть в ваши мозги и даже получите удовольствие от этого. Я считаю все, что мне нужно, задавая наводящие вопросы, и вы мирно покинете мой гостеприимный кров и окажетесь лицом к лицу сразу с тремя силами. И третий, вассальная клятва. Вы по сути превратитесь в моих рабов, вы и ваши потомки. Я не буду говорить вам красивых слов, потому как вассалы и есть рабы сюзерена, если убрать всякие красивые слова, недомолвки и прочую воду. Вы не сможете противиться моему прямому приказу, не сможете причинить вред ни мне, ни моей семье, ни моим слугам или имуществу. За нарушение приказа, нападение или предательство вас постигнет древнее проклятие, суть которого я до сих пор не расшифровал, но уверяю вас, вам будет очень плохо перед тем, как вы лишитесь разума и магии и превратитесь в нечто, гораздо хуже мертвецов. Хотя я могу и не насиловать вас, если вы выберете первый вариант, я просто прикончу вас и подниму как у мертвецов 12 уровня с сохранением знания и опыта предыдущей жизни. Вы на себе узнаете, насколько некромант неудобный противник. Так вы некромант? С ужасом прошептала Тонкс. Некромант, да, я классический маг, темный маг, некромант, маг крови и по совместительству вампир. Не стоит так меня бояться, поверь мне, Тонкс, страх имеет смысл лишь в бою, и то только чтобы помнить о защите. Бесстрашие – это то, что нужно, если твое бесстрашие подкреплено холодным и расчетливым умом. Тонкс чуть сглотнула. Гарри слегка усмехнулся, ей будет трудно принять то, каким бесценком на самом деле являются ярлыки и громкие стереотипы. «Не беспокойся», – тихо сказал ей Гарри, но Тонкс очень хорошо его услышала. Лиза перестала ластиться к хозяину и заглянула ему в глаза, что-то напряженно обдумывая. «Я не сделаю тебе больно и не обижу тебя», – Гарри поднялся и подошел к Тонкс, потянувшись ладонью к ее лицу. «Можно?» – Тонкс кивнула и зажмурилась, пугаясь прикосновения, но ее лицо коснулось не нечто жуткое, холодная и омерзительная, а вполне человеческая шершавая ладонь, теплая, ласковая ладонь, медленно погладившая ее по щеке. «Видишь, все хорошо, ничего страшного не случилось», — шептал Гарри, чертя на щеке Тонкс узоры подушечками пальцев. «Я совсем не страшный, не нужно меня злить, и все будет хорошо». Девушка постепенно расслаблялась и даже начала получать удовольствие от нежных, умелых, ласкающих кожу касаний. Гарри улыбнулся, тепло и открыто, увидев, как Тонкс чуть подалась навстречу ласке, прикрывая глаза. «Вы хотите меня?» – шепотом спросила Тонкс. «Я могу стать какой вам угодно». «Черт, я переборщил с магнетизмом», – мысленно ругнулся Гарри и тут же ослабил ментальные волны. Тонкс покраснела, опуская взгляд, и испугалась того, что сказала. «Она что, по сути предложила ему свое тело? Господи, что она такое сказала?» «Нет, не нужно». Гарри отнял ладонь от ее лица, вызывая облегчение и сожаление одновременно. «Ты сейчас боишься меня, слишком сильно, и не хочешь. Ты принесешь мне вассальную клятву, обещаю, что я ограничу твою волю лишь по минимуму, необходимому для твоей новой работы, а также для обучения. Тебя никто не обидит, ведь ты станешь моим имуществом, пусть тебе и не нравится это название». «Хозяин очень добрый», — улыбнулась Лиза на диване и подтянула коленки к подбородку. «Соглашайся, милая, и мы вместе славно поиграем. Хозяин никогда не даст тебя в обиду, а я ведь тоже его имущество». «Лиза, я же просил», — Гарри повернулся к ней. «Не называй себя так, ты свободная девушка. Я ваш птенец, хозяин, и принадлежу вам душой, телом и рассудком». Тонкс удивленно подняла голову и пискнула, вжимаясь в кресло и с ужасом следя за каждым движением Пиверелла Поттера. «Вы вампир?» – прошептала девушка обескровленными губами. «Да-да, до нее дошло только сейчас. Только не обижайте меня, я все, что угодно, сделаю, только не трогайте меня, хорошо?» Дакс стиснул зубы, понимая, почему так все обернулось. Раз Певерелу Поттер держит в руках всех вампиров в Британии, он точно не врал, значит, он, лорд, а эта девка, его птенец, получается одна из сильнейших вампиров. На самом деле хорошо подготовленный волшебник мало чем уступает усредненному высшему вампиру, услышал он голос Певерелла Поттера, а волшебники, развившие волю, способны убивать высших без заметных проблем, но до старших многим из вас, как от Луны до Марса пешком, без скафандра и с метеоритом в заднице, есть несколько волшебников, по силам равных старшим, но в Британии таковых не больше двух десятков, и полтора десятка из них, пожиратели смерти, трое в Ордене Феникса. Дамблдора и Волан-де-Морта я не считаю, они сильнее меня сейчас, не думаю, что надолго. Тонкс тихо поскуливал от ужаса, широко раскрытыми глазами глядя на Поттера и на его птенца. Розовые очки с ее глаз оказались не просто сняты, а безжалостно сорваны и растоптаны. Мир, где она живет, неожиданно оказался очень страшным местом. Чтобы выжить, хотя бы выжить, ей нужно обрести могущественного покровителя. Она слишком слаба, чтобы быть самостоятельной. Ее просто раздавит, растопчут, разорвут, если она будет отстаивать свои интересы. Как жить в таком мире? Может, ей попроситься уйти и бежать в ноги хоть к кому-нибудь? Нимфодора не трусиха, она смелая и умная. Тогда почему же ей так сильно хочется просто жить? Почему она так боится? Неужели пропасть между ней и даже просто птенцом Певерелла Поттера настолько огромна? Неужели у нее нет даже тени шанса? Я тебя понимаю, тихо сказал Гарри. Ты напугана, подавлена, ты отчаялась жить так, как тебе хотелось бы. Я узнал об этом в возрасте 5 лет, окончательно осознал к 12, но уже тогда я обладал немалыми силами и рядом со мной были те, кому я могу доверять и на кого могу положиться. А ты совершенно одна, и сейчас у тебя 3 дороги. На кладбище в виде корма для червей, ко мне или к Волан-де-Морту в пешке. То есть, сиплым шепотом произнесла Тонкс, у меня есть шанс выжить только с вами. Да, если бы ты выбрала Волан-де-Морта, я убил бы тебя на месте, пожал плечами Певерелл Поттер. Твои способности слишком ценны, чтобы разбрасываться ими и уж тем более вручать врагу. Ты сама умеешь лишь немного менять внешний облик, но твои истинные возможности гораздо, гораздо шире. Разве у меня есть выбор? Я останусь с вами, милорд. Певерелл Поттер лишь кивнул. Лиза, устрой девушку. Кстати, Тонкс, ты не против немного поиграть с моими девочками? Разве у меня есть право выбора? Тонкс покорно приняла протянутую руку Лизы и шагнула вслед за ней. Я же ваша собственность, верно? И вот еще, Тонкс. Певерелл Поттер неожиданно оказался рядом с ней, заставив девушку придушенно пискнуть. Глаза Поттера засветились алым, все его зубы, в особенности верхние клыки, удлинились и заострились, а ладони легли на хрупкие плечи. «Ты моя собственность, моя вещь, моя игрушка, называй, как хочешь, но будь твердо уверена в одном. Тобой многие захотят воспользоваться как источником пищи или игрушкой в постель, но ты можешь дать им отпор. Ты моя и только моя». «С этой секунды ты», — Тонкс вскрикнула, почувствовав хватку стальных челюстей на шее и легкую режущую боль, сменившуюся жжением. Укус длился лишь мгновение, и Певерелл Поттер оторвался от ее шейки. Девушка содрогалась от ужаса и тихо поскуливала, смертельно боясь своего нового хозяина. «Принадлежишь мне душой и телом, но не бойся меня», — тихий, теплый, мягкий голос окутал ее, растворяя в себе все страхи. Неожиданно Тонкс с удивлением поняла, как она могла его бояться. Он ведь не сделал ей больно, он просто защитил себя и своих людей от посягательства. «Я укусил тебя совсем чуть-чуть, не беспокойся», — улыбнулся ее хозяин. «Можешь потрогать». Тонкс потрогала и обнаружила легкую, но не болезненную припухлость серповидной формы. На ощупь совсем как неглубокий старый шрам. «Что это? Уже смелее, чем раньше?» — спросила Тонкс, чувствуя себя неожиданно уютно рядом с хозяином. Да, он испугал ее вначале, но он же не сделает ей больно. Вот так, молодец. Это, моя метка. Знак того, что ты принадлежишь мне. Шрам скоро пройдет, а на твоей ауре останется небольшая отметина. Эту отметину почует любой вампир и поймет, что тронуть тебя можно, но только крайне осторожно и исключительно с целью помочь, иначе я его убью. Не люблю, когда кто-то посягает на мое имущество. Не все так плохо, как кажется. Тихие стоны, вздохи, шуршание одежды наполняли гулкую тишину пустого класса и прерывались звуками поцелуев. И снова стоны и шорохи сминаемой одежды. Пустые парты, пустые стулья, рядом с преподавательским столом целуются две девушки, да, точно, две девушки. Одна из них довольно высокая блондинка с очень длинными волосами, рассыпавшимися серебряным водопадом по груди, спине и плечам, красивыми голубыми глазами и изящными чертами лица держит в аккуратных ладошках лицо второй, то и дело приникая к нежным, чуть припухшим губкам страстным поцелуем. Ее подруга, девушка с красивыми, мягкими, немного наивными чертами лица, совершенно черными волосами до поясницы, собранными в конский хвост, и изумительной красоты темно-зелеными глазами тихонько постановала, отвечая на поцелуй и скользя ладошками по телу подруги. Несколько секунд, чтобы отдышаться, и снова нежные язычки сплетаются в безумном танце страсти и наслаждения. Значки старост на груди отбрасывают неровные красные блики заходящего солнца. «Что нам делать?» – тихим шепотом спросила черноволосая. «Я так боюсь». «Тише, малыш, не бойся», – прошептала светловолосая как можно убедительнее и нежно поцеловала свою подругу в темно-зеленые глаза. «Все будет хорошо». Как бы ей самой хотелось верить в свои слова, ее подруга чуть улыбнулась и почувствовала, как слегка вздрогнули ладошки на ее щечках. «Ты сама в это не веришь», – прошептала черноволосая и прижала свою подругу к себе, касаясь губами светловолосой макушки. «Спасибо». «За что?» «За то, что пытаешься ободрить меня», – улыбнулась черноволосая и прильнула губками к губам подруги, захватывая ее ротик в сладостный плен. Блондинка удивленно вздохнула и расслабилась, позволяя девочке овладеть ее ротиком и диктовать свои условия. Глубокий, ласковый и нежный поцелуй длился и длился, а потом девочки отстранились, переводя дух. «Миона», – прошептала светловолосая, – «что нам делать?» «Я не знаю», – прошептала Миона, пряча взгляд. «Дафна, я не знаю, мне так страшно». Дафна прижимала Миону к себе. «Гермиона, почему эта девочка оказалась такой милой и невинной? Почему она так тянется к ней? Почему ей так безумно нравится целоваться с сестрой своего жениха? Неужели она влюбилась в девушку? Я тебя люблю», – тихо шепнула ей Гермиона. «Дафна, я даже не думала, что я смогу так. Я тебя тоже люблю», – прошептала Дафна, зарываясь лицом в мягкие, шелковистые волосы. «Эти волосы пахнут так приятно, почти так же, как у ее жениха. Только у волос Гарри более жесткий, более властный оттенок запаха, а у Мионы более мягкий, нежный и податливый. Этот запах такой приятный, он просто сводит с ума. Счастье». Дафна улыбалась, целуя Миону, куда попадет, а ее драгоценная девочка так нежится в ее руках. Это так приятно, что ее сердце переполняется счастьем. Дафна надеется, что сейчас Мионе так же хорошо, как хорошо ей в объятиях жениха. А еще признание. Месяц они тайком встречались. Дафне и Мионе очень нравилось проводить время вместе, но скрыться от бдительного ока жениха и брата оказалось крайне сложной задачей. Им удалось. Не раз и не два они вместе дежурили по ночам, не вызывая у Гарри подозрений. Он сам им предложил, чтобы скучно не было, а сам патрулировал с Уизли, время от времени избивая шестого до полусмерти, когда тот совсем доставал его тупыми репликами. Несколько раз они уединялись в комнате то Дафны, то Гермионы. К сексу между собой девочек в гареме Гарри всегда относился вполне спокойно. Пятница – последний учебный день перед Рождеством. Последнее занятие, с которого их отпустили. Но Гарри об этом не знает, у него какие-то свои проблемы. Ну и ладно, девочки не хотят ему мешать. Какое счастье, что хотя бы сейчас им не нужно притворяться, не нужно прятать огонь в глазах, не нужно сдерживать себя, можно просто наслаждаться друг другом. «А сюда никто не зайдет?» – шепотом спросила Гермиона. «Здесь, в заброшенном классе, благодаря Дафне царит мягкая, романтическая атмосфера, и нарушать ее громкими речами не возникало желания, хотелось говорить тихо-тихо, чтобы не разрушать идиллию. «Не зайдет, милая, я все предусмотрела», – прошептала ей на ушко Дафна и коснулась ушной раковины мягкими, припухшими от поцелуев губками. «Наверное, так же себя чувствует и Гарри, когда она тает в его руках, наслаждаясь тем, что они просто вместе. Гермиона, неподдельная любовь и счастье, которыми лучится эта бесконечно милая девочка в ее руках, заставляют сердце Дафны трепетать, переполняться любовью. Она чувствует себя точно так же, когда ее обнимает Гарри. «Гарри, что такое?» Гермиона встрепенулась в ее руках. «Почему ты грустишь, Гарри?» – с тихим вздохом ответила Дафна. Их разговор по-прежнему не громче шепота, что только добавляет обстановке романтики. «Я же очень его люблю, всем своим сердцем. Миона, я и тебя люблю всем сердцем. Я не знаю, что мне делать, милая моя девочка». Гермиона мило улыбнулась и потянулась к губам Дафны, медленно и нежно целуя губы девушки. Дафна отвечала на поцелуй, зарываясь пальчиками в шелковистые волосы и чувствуя, как ее собственные пряди чуть оттягивают мягкие пальчики Гермионы. Как приятно, когда Миона перебирает ее волосы. Увлеченные девочки не заметили, как в тени, отбрасываемой большим шкафом, зажглись изумрудные огоньки глаз. Кто-то тихонько, едва слышно вздохнул, и огоньки исчезли. Дафна и Миона продолжили самозабвенно целоваться, наслаждаясь каждым мгновением близости, понимая, что на каникулах они смогут только 2-3 раза переспать, чтобы не вызывать подозрений. То, что их встреча, последняя на невыносимо долгий промежуток времени, только распаляла девочек, добавляла ситуации романтики, поднимала градус страсти. Нимфадора Тонкс некоторое время созерцала свою комнату. Комната была обставлена роскошно, но эта роскошь не давила и не мозолила глаза, как бывает в замках аристократии. Хотя в Мэнере Тонкс была лишь однажды, когда ее вызвал на разговор Сириус. Эта комната, ее спальня, и обставлена она так, чтобы обеспечить максимальный покой и уют. Огромная кровать с балдахином, даже на вид мягкая и уютная, резные панели на стенах красного дерева, резьба которых создает на стенах завораживающий, успокаивающий и усыпляющий узор, ночник на тумбочке, шкаф с одеждой, и когда только ее хозяин успел, ковер во весь пол с мягким, глубоким ворсом, в котором приятно утопают босые ноги девушки, несколько пуфиков, комод, туалетный столик. Тонкс прошлась по ковру, думая о том, что ее жизнь рядом с новым хозяином будет не такой уж и страшной, хотя бы потому, что Певерел Поттер не заставил ее подписывать рабский контракт, а поставил перед выбором, вассальная клятва или контракт. На самом деле в мире магов давно и прочно путают понятия вассалитета и вассальной клятвы, считая, что это одно и то же. К своему стыду, Певерел Поттер тоже довольно долго путал эти понятия. Сестричкам Делакур крупно повезло, что гоблины прекрасно поняли, что Гарри имеет в виду под вассальной клятвой. Вассалитет – признание рода сюзерена главенствующим, выплата какой-то части прибыли в казну рода сюзерена и обязательное прибытие для выполнения приказа сразу же, после получения зова от сюзерена. Вассальная клятва и рабский контракт – практически идентичные понятия, различия есть лишь в двух моментах. Контракт подразумевает собой полное подчинение только одного существа хозяину с потерей существом всех человеческих прав, за исключением тех, которыми хозяин сочтет нужным наделить своего раба-рабыню. Для общества раб становится никем, и отношение к нему зависит от авторитета и сил хозяина. Вассальная клятва превращает в рабов всех представителей какого-то рода плюс потомков, если ее приносит глава рода, или же превращение в рабов только приносящего клятву и потомков, если ее приносит рядовой член рода или безродное существо. Вассальная клятва считается позором среди аристократии и является, по сути, последним выходом, когда род стоит на грани гибели, и его можно спасти лишь таким способом. И еще одно отличие. От вассальной клятвы род может освободиться, если кто-то из его членов совершит деяние, что-то вроде проявления героизма в войне за сюзерена, спасение его жизни и так далее. А от рабского контракта освободить может только хозяин и только если пергамент с контрактом уцелеет. И что мне теперь делать? Тонкс упала в кресло, тут же подбежавшие под нее из угла комнаты, Гермиона постаралась зачаровать мебель для услужения хозяевам, и схватилась за голову. Она не станет собственностью хозяина, она уже ею стала. Недавно Лиза подробно и на примерах объяснила ей, что значит такой укус. Теперь она принадлежит хозяину как источник пищи. Отдать в полное услужение себя или всех своих потомков, если хозяин, конечно, позволит ей иметь детей. Дать им шанс, если таковые будут, совершить деяние или верно служить хозяину и уповать на его милость. Так не хочется терять свободу и независимость, но Тонкс прекрасно знала, что если провалит миссию, то потеряет все. Она все и потеряла. Ее честь, достоинство, душа, тело и жизнь теперь принадлежат Певереллу Поттеру. Их группа считается полностью уничтоженной, за исключением Декса. Джеймс вернулся в Аврорат сразу же, как только принес вассальную клятву своему сюзерену. Теперь ей некуда идти. У ее кровати всколыхнулась тьма, и из облака теней вышагнул ее будущий хозяин. «Никак не можешь решить?» «Да», — проговорил он. «Для тебя есть третий вариант. Я только что обсудил с лордом Блэком твою проблему, и мы пришли к вполне приемлемому выводу. Сначала он восстановит твои права и вернет тебя в род Блэк, но ты должна будешь покаяться в своих грехах и сделать все, что скажет тебе лорд Блэк. Затем я обращу тебя в вампира. Лиза, объясни ей положение птенца в обществе вампиров и вкратце расскажи о структуре нашего общества. Как прикажете, хозяин, живо отозвалась Лиза. Пиверел Поттер исчез, оставляя Тонкс наедине с Лизой. Общество вампиров состоит из двух полностью равных в правах категорий. Рожденные вампиры и обращенные, или птенцы. Рожденные вампиры обладают большими привилегиями, полностью стабильной силой и большим ее объемом, нежели обращенные. Анархические устои действуют исключительно среди рожденных вампиров, прав тот, кто сильнее. Но это не значит, что в нашем обществе царит строгое беззаконие, наоборот. Законы вампиров немногочисленны, но очень суровы. Эти законы впитываются рожденными с молоком матери и поддерживаются так называемыми охотниками, особой группой вампиров, которая следит за соблюдением законов и карает нарушителей. Подробнее о законах я расскажу, когда ты станешь мне сестрой по крови. Мы же, обращенные, выполняем любые приказы и любую волю хозяина, у нас нет такого явления, как запретное слово у рабов-магов. Я расскажу тебе об одном законе. Он, как и остальные законы общества вампиров, негласен, суров и жесток на расправу с теми, кто приступает его. Этот закон диктует этические нормы отношений создатель-птенец и накладывает на создателя и на птенца некоторые обязанности, не предусмотренные кровной связью. Так как мы находимся в полной зависимости от хозяина, то его власть над нами ограничивается только общепринятыми этическими нормами. Например, хозяин может наказать только за провинность, он не может просто подойти и совершить насилие над своим птенцом только потому, что у него плохое настроение. Хозяин должен проявлять заботу о своем птенце, следить за его здоровьем, развитием и обучением, а также время от времени делиться своей кровью. Эти нормы довольно гибкие и, скажу тебе честно, не всегда соблюдаются. Почему? А как же эти охотники? Они же как авроры, вроде того, улыбнулась Лиза, только улыбнулась грустно. Я знала одну девочку-птенца, моего возраста. Ее хозяин бил розгами, кулаками, всем, что попадет под руку. Он запугал ее до такой степени, что эта девочка побоялась обратиться к охотникам. А как обратиться к охотникам? Нужно послать зов. Тогда к тебе придет охотник, просмотрит твою память и решит, есть ли нарушение. Если нарушение есть, расправа будет скорой и жестокой, если нарушения нет, тогда охотник просто сделает предупреждение и объяснит ситуацию. Никакого насилия со стороны охотников над птенцом, ошибшимся в ситуации. Наши охотники, элита, отбираемая лично князем или лордом, они являются примером для подражания вампиров в соблюдении законов и именно поэтому ту девочку хозяин просто однажды забил до смерти плетью. Это очень мучительная и медленная смерть, она умирала несколько часов в страшных муках. Лиза чуть всхлипнула и украдкой вытерла слезинку. Охотники могут получить зов в двух случаях. Когда вампир попал в беду и выжил или когда он на грани смерти. Во втором случае зов посылается инстинктивно и очень мощным, таким, что проникает сквозь практически любую защиту. Мой хозяин тогда только-только получил дозволение стать охотником, до этого он работал по поручениям ордена охотников и устранял тех, на кого ему шли заказы. И я впервые увидела его в страшной ярости. Тонкс с сочувствием смотрела на Лизу. Сейчас вампирша, скрутившая самого сильного в ее жизни человека, выглядит как обычная девочка, пережившая потерю друга и сейчас рассказывающего о ней. Он просто растерзал того вампира на части. В мгновение ока, голыми руками и зубами разорвал его на куски и расшвырял по комнате. А я пыталась помочь Бонни, но она была уже мертва. Даже хозяин с его невероятной жизненной силой, способный исцелить самые страшные раны вампиров одним глотком своей крови, ничего не мог поделать. Тогда же я увидела его в отчаянии. Лиза, Тонкс нерешительно обняла вампиршу. Лиза тут же крепко обняла ее в ответ и прижала к себе. Должно было быть наоборот, но сказалась разница в физической силе. «Тише, не плачь, хорошо?» – шептала Тонкс. «Лиза, тебе очень больно?» «Да», – Лиза всхлипнула и кивнула. Она впервые в жизни раскрыла душу не перед хозяином, а перед кем-то еще. «Я еще не закончила», – тихо сказала Лиза. «Птенцы не обязаны выполнять все прихоти хозяина, мы должны лишь подчиниться прямому приказу. Это такое веление, в которое хозяин вкладывает свою волю. Еще одно этическое правило для создателя. Нельзя беспричинно отдавать приказы. Если от работы птенца зависит благополучие клана, тогда можно. Например, я работаю секретарем хозяина, и он очень часто отдает мне приказы относительно моей работы. Но спроси у Дафны, сколько раз Гарри ей приказывал. 2, от силы 3 раза, это то, что я помню. Очень часто, это как понять, обычно раза 3 в неделю. Когда появляются какие-то проблемы, которые нужно решать, может доходить до 2-3 приказов в день. И вот еще, мы всегда стараемся всеми силами обеспечить хозяину максимальный комфорт, не надоедать ему, когда нужно уйти, когда нужно прийти, молчать или говорить тоже когда следует. А если птенец провинился, что тогда? Тогда, наказание, Лиза содрогнулась. Обычно это жестокая порка розгами или несколько ударов плетью, в зависимости от степени вины. Многое зависит от изощренности ума хозяина. Что-то я сбиваюсь с темы на тему, но если что-то не поймешь, ты можешь меня спросить, договорились? Конечно, отношения между птенцами и создателями и только между рожденными понятны. Очень важный момент. Птенец, накопивший достаточно силы или приступивший 10-летний возраст, может по своему желанию стать полноправным членом общества. Свободный рожденный вампир может отдать более сильному вампиру свою кровь и стать его птенцом, если он задолжал вампиру жизнь или еще по каким причинам. Птенцы усиливают создателя, а создатель усиливает птенца. Это такой своеобразный магический резонанс, поэтому птенцы являются своеобразным мерилом силы вампира. Чем больше птенцов и чем сильнее птенцы, тем сильнее их создатель. Создавать птенца очень трудно, даже не так, невероятно трудно. Такая возможность, как правило, появляется по достижении 30-летнего возраста, и примерно каждые 20 лет вампир может добавить себе еще одного птенца. Если птенцов слишком много, сам ритуал обращения истощит ауру. К тому же разум создателя может не выдержать. В древности существовал принцип так называемой игры. Это когда вампиры решили выяснить, у кого круче яйца, не хихикай, мне так Вильгельм объяснял, и сталкивались в бою в особом измерении. Это измерение было создано в тогдашнем центре вампирского общества, в Риме. Часом не Колизей, он самый. Для прикрытия там проводились гладиаторские бои, а ночами – игры. Итак, цель игры проста – уничтожить всех противников с наименьшими потерями. Там никто не умирал, все птенцы и их создатели, получавшие смертельную рану, тут же исцелялись и выбрасывались из измерения. Но боль была совершенно реальной. Так было до второй войны с магами. Тогда нам нанесли жесточайшие поражения, и граф Владислав Дракула, последний древний, объединил все разрозненные кланы под своим крылом и начал вести войну. Впервые за всю историю существования вампиры, объединенные в одну армию, выступили против магов и нанесли им ряд поражений, не столь крупных, как Римская битва, но тоже не слабых. Но война истощала ресурсы, трепала население с обоих сторон. Очень скоро две стороны заключили мирный договор. Так как силы магов все еще превосходили вампиров, и в войне на истребление маги бы победили, вампирам пришлось принять несколько не самых приятных ограничений. Ой, снова я сбилась на экскурс в историю. Ничего страшного, заверила Лизу Тонкс и вдруг обнаружила, что ладошки вампирши нежно поглаживают ее талию. Медленные, расслабляющие движения отозвались приятной тяжестью внизу живота. Тонкс ощутила нарастающее возбуждение и не стала ему противиться. «Я расскажу тебе все, что пожелаешь», — промурлыкала Лиза, «взамен на маленькую услугу с твоей стороны». «И какую это?» — игриво поинтересовалась Тонкс. «Метаморфы, природные бисексуалы с возможностью перестраивать тело как угодно, ага, мечта извращенцев-бисексуалов, поэтому они становятся мальчиком или девочкой только в зависимости от воспитания». Тонкс привыкла чувствовать себя девушкой, но она всегда испытывала большую тягу к своему полу, нежели противоположному, и даже иногда думала, что должна была стать мальчиком. Мурлыкала Лиза, проводя носом вдоль шейки. «Ты так сладко пахнешь, милая Тонкс. И как только ты здесь появилась, я просто изнываю от желания как следует поиграть с таким милым метаморфом. У меня еще никогда не было секса с метаморфом, веришь?» «Верю», — Тонкс нежно сжала ягодицы вампирши и скользнула язычком в ушко Лизы. «Я совсем не против пошалить с тобой. Я не девственница, и мне нечего отдавать нашему хозяину, и к тому же у меня очень давно не было секса». «Так ты не против?» — хихикнула Лиза, возбужденная до крайности. Ее промежность изнывала от желания. «Интересно, а ты можешь стать такой, как я захочу. Идеальной девушкой, обещаю, эту ночь ты запомнишь надолго», — промурлыкала Тонкс, чувствуя, как липнут к бедрам промокшие трусики. Секунда, и их губы слились в страстном поцелуе. «Последний день семестра. Комментарий к «Последний день семестра». Что-то меня последнее время на фем тянет, наслаждайтесь». Тонкс изо всех сил пробовала перехватить инициативу, но Лиза не позволила ей. Опытная вампирша очень быстро нашла наиболее чувствительные точки, и спустя несколько секунд Тонкс сдалась на милость победителя, инстинктивно подстраивая тело под нужной Лизы. «МММ», — мурлыкала вампирша, чуть покусывая ушко и шейку Тонкс. Нимфодора постановала, стараясь доставить партнерше как можно больше удовольствия и, кажется, немало в этом преуспевая. «Сладенькая», — вынесла вердикт Лиза и с явным удовольствием провела язычком по шейке, заставив Тонкс затрепетать. Девушка так и не успела понять, когда она успела мало того, что оказаться без одежды, так еще и упасть в кроватку. Вампирша нависла над ней, изучая тело под собой горящими глазами. Подтянутая, гармонично развитая фигура, идеальные бедра, прекрасная грудь с темно-вишневым сосками, водопад совершенно черных волос ниже ягодиц, рассыпавшихся по перинам, девушка под ней идеально. «МММ, мне нравятся метаморфы», — Лиза обвела язычком сосок, заставляя Тонкс застонать и прогнуться, умоляя о большем. «Твои сосочки такие же миленькие и сладенькие, как у сестренки нашего хозяина. МММ, а волосы пахнут совсем, как у хозяина, черт, я больше не могу сдерживаться». Лиза мгновенно оказалась рядом с лицом Тонкс. Темно-синие глаза, полные желания, вожделения и мольбы, чуть приоткрытый ротик, нежный румянец. «Черт бы тебя побрал, маленькая сучка, как же я хочу тебя», — прошептала Лиза и набросилась на невыносимо сладкие губы, решительно овладевая ротиком Тонкс. Руки вампирши блуждали по телу метаморфа, лаская грудь, промежность, нежные плечи и бедра и доставляя партнерше немыслимое наслаждение и мучительную сладкую боль в паху. «Быстрее», — прохныкала Тонкс и потерлась промежностью о бедро Лизы. «Умоляю я, МММ». Лиза сбросила с себя остатки одежды и чуть потерлась своей промежностью об истекающую желанием нежную плоть Тонкс. В головах девушек словно взорвалась бомба чистого наслаждения, и ярчайший оргазм накрыл обеих с головой, вынуждая сладко закричать и слиться в безумном поцелуе, продолжая чуть тереться друг о дружку. «Господи», — шептала Лиза, дышавшая к Тонкс, — «мне еще никогда не было так хорошо с девушкой. Я же обещала», — мурлыкала метаморф, покачиваясь на волнах наслаждения, — «что эту ночь ты запомнишь надолго. Мы, метаморфы, идеальные любовники. Хорошо еще, что о моей сути знала только миссис Баунс, иначе я бы стала подстилкой для Аврората. Видишь, как хорошо», — мурлыкнула Лиза, — «у тебя даже голосок так возбуждает, а теперь мы будем принадлежать нашему хозяину. Хочешь, чтобы он овладел тобой? Тонкс, я лесбиянка, но мне безумно нравится близость с хозяином, с ним порой бывает ярче, чем сейчас с тобой». «Что?» — Тонкс перевернула Лизу на спину. «Это с кем это лучше, чем со мной? Я заставлю тебя ответить за свои слова, милочка». «Аво», — хихикнула Лиза, глядя на то, как Тонкс перенимает кошачьи черты. Вот ее мордочка стала совсем, как у большой кошки, на голове появились остроконечные ушки, а тело покрыло невыносимо мягкое, приятное на запах и на ощупь шерстка, хотя нет, не все тело, только голову, руки от пальцев до локтей, спинку и ноги, а внизу спины появился длинный пушистый хвостик. Атака КВМ надежно парализовала Лизу на несколько секунд. Лиза ойкнула, почувствовав остренькие зубки на своей шейке. От ощущения укусов вампирша потекла незамедлительно, и вскоре стонала, подаваясь навстречу рукам-лапкам с мягкими подушечками, так ласкающими тело. «Небольшой косплей для вампирши-извращенки», — прошептала, промурлыкала нека Тонкс и прошлась маленьким шершавым язычком по соску. «МММ, а ты тоже сладенькая, мур, нет, не надо хвостон, а ах, что такое?» — хихикнула Лиза. Тонкие пальчики то нежно массировали приятный на ощупь хвостик, то оттягивали, заставляя нека Тонкс вскрикивать, то чуть стискивали у основания хвоста, вызывая сладостные стоны. «Мой хвост», — простонала нека и пронзительно мяукнула, чувствуя невыносимо приятное сжатие. Лиза умилилась от этого зрелища и позволила девушке спуститься к ее лону. «МММ, какая милая розовенькая киска», — промурлыкала Тонкс и провела шершавым язычком по нежным складочкам, вырывая из горла Лизы протяжный стон, потом перешла к клитору и в несколько движений маленьким язычком заставила Лизу кричать и содрогаться, обильно кончая. «Твой шершавый язычок – это нечто», – бессильно шептала Лиза, почесывая Нека Тонг за ушками. Тонг смурлыкала, но ласкать себя даже не пыталась, ее пальцы слишком короткие, толстые, а коготки лучше не искушать судьбу. «Давай теперь я», – прошептала Лиза и провела ладошками по мягкой шерстке, исчезающей в верхней трети бедер. «Какая мягкая и нежная шерстка! Господи, Тонгс, какая ты секси в этом виде, моя сладенькая миленькая кошечка!» Тонгс беспомощно стонала и извивалась под умелым язычком вампирши, зарывалась пальцами в вьющиеся каштановые локоны и беспомощно вскрикивала в такт движением пальчиков, ласкающих ее хвостик. Девушка продержалась недолго и очень скоро испытала яркий оргазм, на несколько секунд отключивший ее сознание. Очнулась Тонгс в нежных крепких объятиях и тут же приоткрыла губки, пропуская в ротик нежный язычок и чувствуя на вкус собственные соки. Лиза оторвалась от нежных губок. «Твой кошачий ротик просто нечто, я впервые целую кошечку, Тонгс. А что ты планируешь на завтрашнюю ночь?» И игривый взгляд. Тонгс мурлыкнула, чувствуя руку на своей груди. Вот пальчики сжали бусину соска и чуть оттянули, вот ее второй сосок оказался во рту и подвергся тщательнейшему исследованию губками и язычком. Все действия Лизы сопровождались сладостным мурлыканьем и ерзанием. Тонгс просто не могла думать. «Я спать!» Лиза стиснула пальцами сосок и оттянула, заставив Тонгс жалобно мяукнуть. «Как мне нравится слушать твое мяуканье, и я хочу послушать его следующей ночью, ты не против?» «Да», — Тонгс умоляюще посмотрела на Лизу. «Ты сводишь меня с ума. А кто говорил, что я запомню эту ночь надолго?» «Я». Лиза не успела опомниться, как снова оказалась на спине с разведенными ногами, а Тонгс спустилась к ее промежности. «Может, мне удлинить и увеличить свой язычок?» — мурлыкнула Нека. «Только не смотри». Лиза закрыла глаза и застонала, чувствуя, как в ее разгоряченное лоно медленно проникает что-то мягкое и чуть шершавое, доставляя райское наслаждение. Но на самом входе язычок Тонгс не остановился и протолкнулся дальше, с каждой секундой оказываясь все глубже и глубже. Лиза стонала, кричала, извивалась, а растущий язычок Тонгс заполнял ее лоно, доставляя Лизе немыслимое удовольствие. Несколько мгновений, и Лиза испытала самый яркий оргазм в жизни, крича, содрогаясь и прижимая голову Нека к своей промежности. Но Тонгс не закончила. Вот язычок коснулся ее входа в матку, чуть поигрался в лоне и оказался в самой матке. Лиза закричала, извиваясь в очередном оргазме, а Нека и не думала прекращать, сунув в лоно Лизы пальчик и смазав темное сморщенное колечко. «Что?» — мелькнуло в разуме. «Моя попка? Ах!» В этот момент Лизу накрыл очередной яркий оргазм, и Тонгс без усилий проникла коротким, но довольно толстым в форме кошки пальчиком в ее попку, медленно лаская сразу обе дырочки Лизы. Вампирша стонала, кричала, и теперь в этих стонах и криках слышалась мольба. Нечто мягкое, влажное, шершавое и невероятно огромное наполняло каждый сантиметр ее грешной плоти и извивалось внутри нее, подводя Лизу к очередному оргазму. На восьмом оргазме за последние несколько минут вампирша умоляюще стонала и уже пыталась отстранить Тонгс, которая уже вовсю исследовала ее девственную попку уже двумя пальчиками. Ощущения боли в растянутом колечке с лихвой гасились теми волнами невероятного наслаждения, которое уже начало мучить девочку. Лиза хныкала, стонала, умоляла остановиться, боялась сойти с ума от переизбытка оргазмов. И только на десятом пике Тонгс наконец соизволила прекратить безумные ласки, превращаясь в свою обычную форму. «Какая ты сладкая», — шептала метаморф, прижимая к себе совершенно истощенную Лизу. «Пока я ласкала твою пещерку, я сама кончила 6 раз, а какая у тебя попка еще девственная, да. Если что, я могу вырастить у себя любой орган, какой только пожелаю, так что я могу прямо сейчас сделать себе член и так им тебя оттрахать, что ты несколько дней не сможешь сдвинуть свои милые ножки, правда? Такие превращения забирают у меня много сил, и еще неделю после такого я не смогу изменять свое тело». «Вот как?» — Лиза нависла над Тонгс, прижимая ее запястье к спинке кровати. «Маленькая сучка, да как ты посмела сделать такое со мной? Я чуть не свихнулась, я умоляла тебя прекратить и дать мне чуть-чуть отдохнуть, а ты продолжала насиловать мою нежную киску». Тонгс попыталась пошевелиться и поняла, что переборщила. Усталость сковывала все ее тело, не давала даже рук поднять. Девушка поняла, что она теперь целиком и полностью во власти партнерши, и это осознание возбудило Тонгс до предела. Лиза резким движением вела пальчик в лоно девушки, заставив ту выгнуться и вскрикнуть, а острый язычок вампирши прошелся по торчащим соскам. «Знаешь, а ты настоящая тоже сладенькая», — мурлыкнула вампира, прежде чем Тонгс утонула в ласках. Вскоре комната наполнилась жалобными, умоляющими стонами и вредным хихиканьем. Лиза наказала девушку в своем репертуаре и почти час водила ее по грани, то подводя к самому пику, то отстраняясь на несколько минут и остужая потоками холодного ветра. И только когда Тонгс начала умолять ее дать ей кончить, извинялась за свое поведение и пообещала стать послушной домашней кошечкой, Лиза, заставив Тонгс повторить все это раз 10, при этом водя девушку на грани пика, еще пару минут полоскала Тонгс и дала ей кончить. Бурный оргазм накрыл девушку с головой, и Тонгс протяжно кричала, несколько минут просто содрогаясь в сладких судорогах, а Лиза продолжала ласкать ее лоно язычком, продлевая сладостный пик. «Господи, как хорошо!» — улыбнулась Тонгс. Флёр и Элли с нехорошими улыбками быстро раздевали друг дружку и повернулись к Тонгс. «А они красивые!» — отстраненно подумала метаморф. «Но я же больше не хочу!» «Чего удивляешься?» — мурлыкнула Лиза и выгнулась под ладошками Вейлы, делающей ей массаж и целующей спинку. «Нам всем не терпится поиграть с новой игрушкой!» Тонгс попыталась отстраниться и послушно застонала в ротик Элли, отвечая на нежный глубокий поцелуй девочки-оборотня. «Похоже, эта ночь будет очень длинной». Гермиона улыбнулась и потянулась в кровати. Дафна чуть улыбнулась, размыкая объятия, и позволила девочке подняться. «Ты куда?» «В ванную», — улыбнулась Миона. «Дафна, пойдем со мной, мы не выберемся оттуда пару часов», — пробурчала Дафна и двинулась вслед за Гермионой, любуясь ее фигурой. Стоило слизеринке войти в ванную комнату, как ее тут же обняли за талию, притянули к себе и нежно поцеловали, овладевая ее ротиком. Дафна тихонько застонала, лаская мягкий язычок Мионы и расслабляясь в ее руках. Миона тоже может быть альфой, и тогда Дафна просто тает в ее руках, совсем как рядом с Гарри. «Миона, милая», — прошептала Дафна, отрываясь от невыносимо сладких губ. «Прошу тебя, давай примем ванну и просто пойдем на поезд. Гарри почему-то захотел прокатиться в экспрессе, не будем ему мешать». «Ты говоришь так, потому что мой брат, твой хозяин», — улыбнулась Гермиона и стиснула нежное полушарие, вызывая беспомощный стон. «И ты просто не способна ему сопротивляться, так?» «Нет», — прошептала Дафна, подаваясь навстречу ладошкам Гермионы. Ее девочка успела досконально изучить тело Дафны и теперь использует это, чтобы управлять ею. «Я», — Дафна встретилась с темно-зелеными глазами и утонула в них. «Я мне нравится подчиняться, Гарри. А во, так нашу миленькую альфу возбуждает доминирование над ней», — хихикнула Гермиона, лаская губками нежную шейку. «А это еще что? Метка моего братика? Он такой собственник ММ, какая ты сладенькая. Миона, милая, пожалуйста», — шептали припухшие губы слизеринки. «Пойдем в ванную. Это я решу, поняла?» И по ягодицам пришелся не сильный шлепок, заставивший слизеринку сладко вскрикнуть. Тонкие теплые пальчики тут же прошлись по ее повлажневшим складочкам и чуть сжали горошину клитора. Сладкие протяжные стоны заполонили ванную, и очень скоро Дафна упала на руки Гермионы, содрогаясь в оргазме. Ноги слизеринки враз стали ватными, отказываясь ее держать, и если бы Миона ее не подхватила, неприятная встреча с кафелем была обеспечена. «Пойдем со мной», — ласково прошептала Миона, обжигая горячим дыханием ее шейку. «Ты такая милая, когда только что кончила, ммм, Миона», — прошептала Дафна, едва переставляя ватные ноги. «Господи, как мне хорошо сядь на бортик». Гермиона села на бортик и развела бедра в стороны, демонстрируя Дафне прелестную картину. Слизеринка нежными поцелуями ласкала коленку девочки, потом перешла на внутреннюю сторону бедра, попеременно лаская правое и левое и наслаждаясь сладкими постанываниями, и перешла на грудь. Нежные темно-вишневые сосочки манили ее, как магнит. «Такие сладкие», — мурлыкнула Дафна, прикусывая, оттягивая соски. «Миона, так, или мне полизать?»